Есть что-то в великом молчании зловещее. Легенды не умирают, они становятся вечностью. Я никогда не увижу из космоса планету. Это данность. Но если бы мог, то хотел бы взглянуть на эту большую случайность. Большую случайность. Большую случайность. Существование сознания присутствует некая неизбежность. Гравитация тянет и добьет, и раздавит а поверхность. Делая зум, мы превращаемся в шум бесконечности. Разве в этом контексте что-то важнее человечности? Я никогда не увижу из космоса планету. Это данность. Но если бы мог, то хотел бы взглянуть на эту большую. Большую случайность.